Остается только открыть отверстие Дхармы. Глаза Сюйцина налились кровью. В этом безумном бегстве он понимал, что единственный выход – это быстро открыть отверстие Дхармы и сформировать второй огонь жизни. Как только он появится, в сочетании с его нынешней лампой жизни, он будет обладать силой, эквивалентной трем огням. А если добавить к этому его тело, закаленное очищением духовного солнца, Сюйцин был уверен, что сможет подавить любого культиватора с тремя огнями. Он даже чувствовал, что в тот момент сможет разрушить общепринятое представление о непреодолимой пропасти между стадиями возведения основания и сразиться с культиватором четырех огней. С этой мыслью Сюйцин направил поглощенную и малую духовную жидкость, которой был заполнен его дантянь, к своему 50-му отверстию Дхармы. В следующее мгновение тело Сюйцина содрогнулось, и 50-е отверстие Дхармы мгновенно открылось. Сила Дхармы увеличилась, скорость Сюйцина возросла, но он не остановился на достигнутом и продолжил атаковать. В следующий миг тело Сюйцина загрохотало, как небесный гром, эхом разнесшийся по округе и заставивший преследователей содрогнуться. Сила Дхармы Сюйцина волнами исходила от его тела, непрерывно усиливаясь. 51-е отверстие Дхармы, 52-е отверстие Дхармы, 53-е отверстие Дхармы, он продолжал их открывать, он не останавливался. Поглощенная и малая духовная жидкость все еще бурлила в его теле. В мгновение ока он пробил 54-е отверстие Дхармы, а затем и 55-е. Весь процесс проходил без остановки, одно отверстие Дхармы за одно дыхание. Через 7 вдохов Сюйцин открыл 56-е отверстие Дхармы. На 8-м вдохе он открыл 57-е отверстие Дхармы. Сила Дхармы в его теле ревела, огонь жизни горел еще сильнее, а исходящая от него аура превратилась в настоящий шторм, заставивший преследователей побледнеть. Особенно сильно изменился в лице старик с тремя огнями. Глядя на убегающего Сюйцина, он почувствовал холодок в груди. Видя, с какой ужасающей скоростью культиватор впереди открывает отверстие Дхармы, он стиснул зубы и применил секретную технику, резко увеличив свою скорость. Окружающий мир замедлился, и он стремительно приблизился к Сюйцину. «Умри!» В критический момент Сюйцин, глаза которого налились кровью, отбросил все сомнения и, используя силу своего тела как опору, в одно мгновение высвободил всю красную духовную жидкость. «Открывайтесь, открывайтесь, открывайтесь!» Сюйцин обезумел. В мгновение ока его тело сотряслось от оглушительного грохота. 58-е отверстие Дхармы, 59-е отверстие Дхармы, 60-е отверстие Дхармы, все они открылись. Он даже прорвался дальше и открыл 65-е отверстие Дхармы. Огонь жизни. Глаза Сюйцина налились кровью, его тело сильно затряслось. Из отверстий Дхармы с 31 по 60 поднялось бесчисленное множество нитей, которые стремительно собрались внутри него и вспыхнули. Второй огонь жизни озарил небесный дворец. Глава 188. Новая мощь внутри тела Сюйцина. 65 отверстий Дхармы превратились в 65 вихрей, непрерывно вращаясь и издавая оглушительный грохот. Появление второго огня жизни излучало ослепительный свет, который, отражаясь от первого огня жизни в его дантяне, делал небесный дворец Сюйцина еще более отчетливым. В то же время горение 65 отверстий Дхармы давало юноше ужасающую силу, превращая два огня в море пламени. Когда оно распространялось наружу, земля вокруг Сюйцина искажалась, и вокруг него вспыхивала невыносимая жара. Все это создавало впечатление, что в этот момент внутри Сюйцина извергался не вулкан, а горел целый континент. Среди морских трупов, преследовавших его сзади, несколько с двумя огнями, но тяжелыми ранами, увидев вспыхнувшую силу Сюйцина, издали душераздирающие крики. Их глаза, которые до этого были полностью сосредоточены на юноше, мгновенно обожглись огнем жизни в его теле, и из них потекла кровь. Даже те, чьи раны в значительной степени зажили, задрожали, их культивация пришла в смятение, и их собственный огонь жизни под этой сокрушительной силой начал угасать. А морской труп с тремя огнями, преследовавший Сюйцина, испытал сильное волнение, его охватил крайний ужас, и он невольно замедлил преследование. Один огонь жизни – это начальная стадия возведения основания, два огня жизни – средняя стадия возведения основания. В этот момент культивация Сюйцина с образованием второго огня жизни мгновенно перешла на новый этап, поднявшись до средней стадии возведения основания. Хотя это казалось лишь небольшим прорывом, В мире континента древней славы разница между уровнями культивации была огромна. На стадии конденсации ци это еще не так заметно, но как только культиватор достигает возведения основания, эта разница становится невероятно очевидной. Убить культиватора без сияющего состояния культиватору с сияющим состоянием так же легко, как перевернуть ладонь. То же самое относится и к двум огням и одному. А благодаря лампе жизни боевая сила Сюйцина ничем не отличалась от поздней стадии возведения основания. В сочетании с его ужасающим физическим телом, закаленным императорской техникой культивации, очищение духовного солнца, это сделало его усиление поистине потрясающим. В этот момент все его тело пылало огнем, его аура была потрясающей, все вокруг искажалось, и исходящее от него давление распространялось во все стороны. Большинство преследователей, находившихся позади него, остановились, и даже самый сильный с тремя огнями, вдохнув, не захотел продолжать преследование. В этот момент Сюйцин резко обернулся, его глаза пылали жаждой убийства, и он бросился вперед. Его скорость была настолько велика, что культиваторы с двумя огнями не могли его увидеть. Даже сильнейший среди группы морской труп почувствовал, как у него мурашки побежали по коже, потому что и он мог лишь с трудом разглядеть фигуру юноши. Но, будучи культиватором поздней стадии возведения основания, он обладал огромным боевым опытом. В критический момент он прокусил язык и выплюнул синюю кровь, которая мгновенно вспыхнула и распространилась во все стороны. Он принял решительное решение сжечь свое тело и отверстие дхармы. Будучи достаточно талантливым, ему удалось открыть целых 92 отверстия дхармы. Сейчас, не колеблясь, он заставил все 92 отверстия дхармы вспыхнуть одновременно, чтобы еще больше усилить горение своих трех огней. Но в следующее мгновение его лицо резко изменилось, потому что в таком состоянии он смог разглядеть некоторые движения Сюйцина и увидел, что целью юноши был не он сам, а труп позади него. В мгновение ока раздался оглушительный грохот. Скорость Сюйцина достигла почти предела, возможного для возведения основания. Он мгновенно оказался перед раненым морским трупом двух огней. Не останавливаясь, он яростно врезался в него. Тело морского трупа оказалось хрупким, как бумага, и разлетелось на куски. Пока его плоть и кровь разлетались во все стороны, Сюйцин уже оказался перед вторым морским трупом и снова яростно врезался. Затем третий, четвертый, пятый. Он поднял правую руку, и в ней появился огненный кинжал. Приблизившись к трупу, он резко полоснул его по шее. Голова взлетела вверх, хлынула кровь. Предок алмазной секты управлял черным прутом, из которого вырывались ужасающие молнии, направленные на других культиваторов возведения основания. Тень уже давно распространилась, образовав теневую область. На земле появилось множество глаз, и все морские трупы в пределах его досягаемости начали терять инородную энергию. Весь процесс занял всего 8 вдохов. Из десятков преследовавших Сюйцина культиваторов половина либо взорвалась, либо лишилась головы, все они погибли. Выжившие морские трупы с ужасом и страхом на лицах, не раздумывая, отступили, пытаясь сбежать. Но в следующее мгновение раздался пронзительный крик. За спиной Сюйцина материализовалась золотая ворона. Холодно оглядевшись, она взлетела с плеча юноши, оставляя за собой внушительный огненный хвост, который превратился в цепи, устремившиеся к врагам. А Сюйцин снова двинулся. Хотя он еще не выбрался из замкнутой зоны и опасность все еще была рядом, юноша, раз уж начал действовать, инстинктивно хотел убить всех. В этот момент он резко топнул правой ногой. Его потрясающее физическое тело издало оглушительный грохот, что привело к еще более ужасающей скорости. Он бросился к отступающему трупу поздней стадии возведения основания. Культиватор трех огней, увидев это, понял, что не сможет уклониться. На его лице появилось свирепое и безумное выражение, и он решил больше не бежать. Он поднял обе руки и резко взмахнул ими перед собой. 92 отверстия дхармы в его теле снова вспыхнули, и два из них он без колебаний взорвал. Самоуничтожение двух отверстий дхармы в этот момент еще больше усилило его ауру, и он яростно набросился на приближающегося Сюйцина. Земля перед ним раскололась, из нее появилось множество костяных рук. В окружающем пространстве также образовались костяные руки, которые стремительно обвивались вокруг Сюйцина. Создавалось впечатление, что костяных рук было так много, что они образовали небольшое костяное море. Труп, не останавливаясь, с безумием в глазах, выплюнул синюю кровь. Эта кровь мгновенно превратилась в синий летающий меч, который с ужасающей силой обрушился на Сюйцина. Появление меча вызвало грохот вокруг. Он был наполнен зловещей энергией. Затем культиватор снова сложил ручную печать и резко ударил себя в грудь. Его тело стало размытым, появилось несколько его теней, и он разделился на четыре идентичных тела, которые бросились на Сюйцина с четырех сторон. «Умри!» — холодно фыркнул Сюйцин, не снижая скорости. Он взмахнул рукой, и пламя в его теле снова вспыхнуло, столкнувшись с костяными руками и создав мощную ударную волну, которая прокатилась во все стороны. Юноша поднял правую руку и резко опустил ее. Над его головой материализовался небесный клинок. С его нынешней боевой силой клинок был еще мощнее и быстрее. Он мгновенно столкнулся с приближающимся синим мечом. Раздался взрыв. Сюйцин сжал правую руку в кулак и резко ударил в сторону, столкнувшись с одним из клонов. С грохотом клон отлетел назад, выплевывая кровь. Сюйцин мгновенно догнал его, поднял колено и со всей силы ударил. Раздался хруст ломающихся костей. От удара юноши половина тела клона разлетелась. Затем Сюйцин повернулся и выдохнул. Поток черного призрачного огня хлынул из его рта, образовав море пламени, которое поглотило второй клон старика, пытавшегося атаковать из-под тишка. Когда из моря огня раздались пронзительные крики, третий клон уже приблизился. В его глазах горело безумие, и в момент сближения его тело внезапно начало разлагаться. На глазах оно расплавилось и превратилось в черный гвоздь, который устремился к Сюйцину, словно желая пронзить его меж бровей. Интересно, с любопытством посмотрел на него Сюйцин. У морского трупа было много приемов, особенно этот черный гвоздь с оттенком силы усмирения души, который вызвал у Сюйцина некоторое удивление. В этот момент Сюйцин поднял правую руку и мгновенно схватил гвоздь. Как бы тот ни пытался вырваться, все было бесполезно. Вдалеке исказилось пространство, и появился настоящий морской труп. Его лицо изменилось, и он бросился бежать. Но как только он сделал шаг, его тело вдруг замерло. В следующий момент в его глазах отразились ужас и страх, но из его рта вырвался злобный смех. Культиватор быстро подбежал к Сюйцину, упал на одно колено, отдал пространственную сумку, а затем сломал себе шею. В его теле раздались глухие удары, и отверстия Дхармы вот-вот должны были взорваться. Сюйцин поднял правую руку, и призрачный огонь окутал старика, поглощая его душу. В то же время золотая ворона вернулась, радостно облетев окрестности, и вдохнула в себя первозданную кровь поверженных хозяином врагов. Тело трупа задрожало, страх в его глазах сменился отчаянием. В следующее мгновение его душа была вырвана, тело увяло, а вся жизненная сила превратилась в каплю, которую проглотила золотая ворона. Тень тоже насытилась и была довольна. Только черный пруд был немного расстроен. Предок алмазной секты внутри него почувствовал сильное чувство опасности. Ему казалось, что сейчас он стал лишним. Так не пойдет. Предок алмазной секты чувствовал, что если так пойдет и дальше, то ему не избежать участи пушечного мяса. Поэтому, ощутив поглощенную духовную жидкость клана морских трупов, он решил, что после выхода найдет время для дальнейшего прорыва. Оно того стоило. Сюйцин глубоко вздохнул и бросился к выходу из замкнутого пространства. Во время бега он думал о капитане. «Капитан продолжает удивлять», — вздохнул Сюйцин. На этот раз было действительно очень опасно. К счастью, капитан отвлек на себя большую часть врагов, иначе его сейчас преследовало бы гораздо больше. Развив максимальную скорость, он почти достиг выхода. Сюйцин прищурился. Не дожидаясь приказа, предок алмазной секты первым бросился к выходу, чтобы разведать обстановку. Тень, чей разум тоже значительно восстановился, последовала за ним. Сюйцин с одобрением посмотрел на них. Видя, как предок алмазной секты и тень выбежали наружу, он тоже приготовился. В этот момент его культивация достигла пика. В следующее мгновение, получив информацию о ситуации снаружи через тень, Сюйцин замер, и в его глазах появилось замешательство. Через несколько мгновений он стиснул зубы и бросился к выходу. С грохотом Сюйцин выскочил наружу. Глава 189. Ученик пути, ты наконец-то решил выйти? Почти в тот же миг, как Сюйцин вышел из водоворота между двумя гигантскими каменными колоннами, он услышал голос, доносящийся спереди. Голос говорящего был спокоен, без малейших колебаний. Сюйцин поднял голову. Сцену перед собой он уже видел с помощью тени, но сейчас, смотря на все собственными глазами, его сердце сжалось. Изначально здесь было более тысячи морских трупов, охранявших это место, но теперь все они стояли на коленях вдалеке, не приближаясь. У выхода был только один человек. Это был юноша в золотых императорских одеждах, но без короны. Его кожа была белой, без каких-либо трупных пятен, а дыхание – глубоким и сильным. В его глазах словно мерцали звезды. Если говорить о внешности, он уступал Сюйцину, но благородство, исходившее от него, делало его центром всеобщего внимания. В этот момент он сидел на огромном красном гребе Риши, холодно глядя на Сюйцина. Вокруг него витало облако черного тумана, в котором был заключен черный железный пруд. Очевидно, что в момент прорыва предок алмазной секты был захвачен этим юношей. Тень же, благодаря своей особенности, не была обнаружена. Сейчас она пряталась на гребе Риши, осторожно распространяясь, словно пытаясь приблизиться и поглотить тень юноши. «Меня зовут Мячень, я ученик пути один этого поколения клана морских трупов. Твой спутник преследуется старейшиной Инлин и не сможет сбежать. Что касается тебя, мне было любопытно, кто осмелился явиться сюда и вести себя так нагло, поэтому я вышел взглянуть. Сейчас я немного разочарован, но твой дух артефакта неплох. Отдашь его мне?» — спокойно произнес Мячень. Сюйцин промолчал. Он стоял у выхода, ощущая окружающее пространство. Здесь все еще присутствовали некоторые колебания, ограничивающие телепортацию. Нужно было отойти дальше, чтобы их избежать. «Не трать время», — Мячень, глядя на Сюйцина, спокойно произнес. «Хотя я не знаю, как ты собираешься сбежать, это не имеет значения, потому что сегодня ты станешь моим трофеем. Ты слишком много болтаешь», — глядя на юношу, произнес Сюйцин свои первые слова с момента их встречи. Услышав это, Мячень встал и рассмеялся. Его смех становился все громче, пока не вызвал колебания в окружающем пространстве, создавая резонанс и притягивая все вокруг, образуя бурю. Буря разрасталась, словно сметающая все на своем пути, поднимая с земли бесчисленное количество пыли и выталкивая за пределы своей досягаемости бабочек. Ветер был неистовым, словно пытался стереть Сюйцина с лица земли. Но, очевидно, это было невозможно. Ветер мог разве что трепать его волосы и одежду, но не мог поколебать его тело и остановить его ледяной взгляд. Сюйцин холодно посмотрел на юношу перед собой, излучавшего мощь, и внезапно бросился вперед. Его скорость была настолько велика, что он мгновенно взмыл в воздух и устремился к противнику. Его лампа жизни пылала, огонь жизни разгорался, печать наследия золотой вороны на его спине излучала жар, а сила его тела, усиленная всем этим, придавала ему невероятную скорость. Он прорвал сопротивление ветра и оказался перед Мячинем, подняв правую руку и обрушив на него мощный удар. В этом ударе проявилась тень золотой вороны, распространилась сила призрачного огня Сюйцина, поглощающая души, а также мощь, сравнимая с силой целого пылающего континента. Удар обрушился, сотрясая все вокруг, и пришелся прямо в грудь Мячиня. В глазах Мячиня мелькнуло презрение, он уже собирался взмахнуть рукой, но в этот момент гриб Риши под ним внезапно изменил цвет с красного на черный, словно его что-то покрыло. На нем резко открылись глаза. Их открытие создавало странную силу, которая заставила Мячиня замереть. В то же время черный железный пруд, в котором был заключен предок алмазной секты, окутанный черным туманом, внезапно вспыхнул громовыми рунами. Они активировались, высвобождая невероятную силу, а несколько громовых рун взорвались, высвобождая еще большую мощь. С грохотом пруд прорвал черный туман и стремительно устремился к шее юноши, сопровождаемый звоном колокольчика. Очевидно, что предок алмазной секты, будучи пойманным ранее, притворился пленником. Он мог освободиться и раньше, но решил дождаться атаки Сюйцина, чтобы в самый критический момент нанести совместный удар. Сейчас, действуя совместно с тенью и Сюйцином, он представлял собой грозную силу. В следующий миг лицо Мячиня впервые изменилось. Он не мог уклониться от удара Сюйцина. В критический момент его тело резко дрогнуло, и над его головой появился нефритовый гроб размером с ладонь. Как только появился гроб, он засиял, словно вода, обтекая юношу и образуя защитный слой. Кулак Сюйцина пришелся прямо на эту защиту. Раздался оглушительный грохот, словно рушились горы. Тело Мячиня отбросило назад, а предок алмазной секты тут же бросился в погоню, нанося мощный удар. С громким стуком он не пробил защиту, но молнии проникли внутрь, поражая Мячиня по всему телу. В то же время тень появилась позади Мячиня, образуя размытый силуэт. Она открыла пасть и резко вдохнула, вытягивая из Мячиня значительное количество инородной энергии. Но на этом все не закончилось. Сюй Цин, не снижая скорости, снова бросился вперед, нанося удары по защите мяченя один за другим, и, в конце концов, обрушил на него иллюзорный небесный клинок. С грохотом тело мяченя отбросило на 100 метров, он упал на землю, образовав глубокую яму. Стоявшие на коленях вдалеке культиваторы были потрясены и хотели приблизиться, но из ямы раздался разъяренный крик. «Все назад! Это мое дело!» Вместе с криком из ямы вспыхнули колебания огня жизни, и из нее вышел мячень. Его волосы были растрепаны, а в глазах горела ярость. Выходя из ямы, он зажег в себе второй огонь жизни. Затем появился третий огонь жизни, а вслед за ним и четвертый. Будучи учеником пути клана морских трупов, он открыл 120 отверстий дхармы, сформировав 4 огня жизни. Такие одаренные личности обычно находятся на решающем этапе прорыва. Судя по его предыдущим словам, он тоже был в уединении, но, очевидно, что оставшихся сил клана не хватало для решения возникшей проблемы, или же им руководило любопытство, поэтому он и явился сюда. Но он не ожидал, что Сюй Цин, применив свои странные способности, сможет подавить его с самого начала. Это задело его гордость, поэтому сейчас он выкладывался на полную. В этот момент Сюй Цин снова к нему приблизился. Благодаря лампе жизни он обладал силой 3 огней, но с очищением духовного солнца его истинная боевая мощь достигала 4 огней. Не колеблясь, он атаковал, надеясь снова сокрушить мяченя. Но Мяочень, будучи учеником пути, был необыкновенной личностью. Со свирепым лицом он взмахнул рукой, и вокруг него появились капельки черной воды. В мгновение ока они образовали черное море, которое превратилось в огромную пасть, стремящуюся поглотить Сюй Цина. В глазах Сюй Цина вспыхнула жажда убийства, но он знал, что нельзя здесь задерживаться, поэтому без всяких колебаний он высвободил свое духовное море из всех 65 отверстий дхармы, и за пределами его тела сформировалось море силы дхармы. Эта мощная сила дхармы яростно обрушилась на юношу. Раздался оглушительный грохот, черное море, созданное мяченем, мгновенно рухнуло, а сила дхармы также рассеялась. В следующий миг 4 огня вспыхнули в теле ученика пути, он стремительно оказался перед Сюй Цином и попытался схватить. Сюй Цин уклонился, поднял колено и резко ударил. С грохотом они пересеклись, и в следующий момент черный пруд со свистом появился сбоку. Все громовые руны на нем сверкали, более 10 взорвались, устремившись к мяченю и целясь ему в шею. Лицо мяченя изменилось, он хотел уклониться, но в этот момент тень снова взметнулась с земли. Сюй Цин ускорился, призрачный огонь вспыхнул в его теле, и он ударил по точке между бровей мяченя. В критический момент ученик пути взревел, 4 потока огня жизни в его теле полностью высвободились, создав ударную волну и подавление, из-за которых предок алмазной секты с криком отлетел назад. Сюй Цин тоже принял на себя основной удар, его внутренние органы сотряслись, а в глазах вспыхнула жажда убийства, потому что тень в этот момент, хотя и была рассеяна ударом, все же коснулась тела юноши, стремительно проникла внутрь, достигла его дантеня и, как когда-то гасила лампу дыхания духа, бросилась на один из огней жизни. С этим броском огонь жизни мгновенно задрожал и проявил признаки угасания. Эта ситуация снова потрясла разум ученика пути клана морских трупов, пламя огня жизни в его теле вспыхнуло, и даже смутно проявился небесный дворец, чтобы подавить и предотвратить угасание огня жизни. Из-за этого Мяоченю некогда было следить за происходящим вокруг, что дало Сюй Цину шанс. Холод в глазах Сюй Цина в этот момент полностью проявился, сейчас, в битве на смерть, он не мог беспокоиться о разоблачении. Золотая ворона сформировалась за его спиной, черное пламя яростно распространилось, обрушиваясь на ученика пути. Золотая ворона за его спиной издала ужасающий крик и также бросилась вперед, зависнув перед мяченем. В следующий момент черное пламя охватило голову ученика пути. Сюй Цин собирался воспользоваться шансом, который дала ему тень, чтобы полностью испепелить противника. Их действия были невероятно быстрыми, посторонние не могли ничего разглядеть. Казалось, что ученик пути подавлен, но на самом деле он был чрезвычайно силен. Сюй Цину пришлось использовать все свои средства, чтобы получить преимущество. А в битве сильнейших преимущество крайне важно. Сейчас, с жестокостью в глазах, под влиянием очищения духовного солнца, ученик пути клана морских трупов издал душераздирающий крик. В его глазах впервые появился ужас, он явно чувствовал, как его жизненная сила вытягивается, а голова плавится. Это действительно было так. Издалека было видно, как жизненная сила ученика пути рассеивается, а лицо плавилось с правой стороны. Правое ухо исчезло, правая сторона лица была изуродована. Его изначально красивое лицо теперь было полностью обезображено. Это ошеломило всех морских трупов. Забыв о приказе ученика пути, они бросились вперед. Один ученик пути, в прошлых книгах этот титул вы могли встречать под видом сын-дочь Даа или дитя Даа. Глава 190. Побег. Они находились слишком далеко, чтобы мгновенно добраться. В критический момент Мяочень с низким рычанием снова достал нефритовый гроб и, стиснув зубы, заставил его вспыхнуть. Это создало море света, после чего из гроба вытянулся палец. Палец мгновенно указал на пространство перед Сюйцином. Раздался треск, и Сюйцин почувствовал сильную угрозу. Его лицо изменилось, и он без колебаний отступил. В тот момент, когда он отступил, ученик пути наконец перевел дух и поспешно отступил, чтобы увеличить дистанцию. Но предок алмазной секты, который уже не раз пострадал, был в отчаянии. Видя, как тень многократно проявляет себя в этой ситуации, предок чувствовал сильное давление и понимал, что если так пойдет дальше, то он точно станет пушечным мясом. Его глаза покраснели, и он с ревом взорвал несколько громовых рун, чтобы развить максимальную скорость. Предок резко рванул вперед и в мгновение ока пронзил руку ошеломленного ученика пути. В тот момент, когда хлынула кровь, лицо ученика пути сильно изменилось, а предок алмазной секты быстро отступил, возвращаясь с ликованием. Издалека было видно, как оба участника битвы отступают, но Сюйцин выглядел спокойнее по сравнению с растерянным учеником пути. Сюйцин не зазнавался, он прекрасно понимал, что боевая мощь Мяченя этим не ограничивается. Мяочень оказался в сложном положении только из-за потери инициативы, шквальной атаки Сюйцина, странных действий тени и мощи тела, усиленного очищением духовного солнца. Хотя Сюйцин сожалел, что не смог одним махом убить противника, он понимал, что продолжать нельзя. Поэтому, отступая, он ускорился и помчался прочь. Тени Черный пруд также мгновенно приблизились и присоединились к бегству. Что касается морских трупов, которые прибыли со всех сторон, то большинство из них находились рядом с учеником пути, а оставшиеся начали преследовать Сюйцина. Однако, не пройдя и нескольких метров, их лица резко изменились, они начали кашлять кровью, их отравили. Также отравленным оказался Мяочень, которого защищали морские трупы. Он был в ярости, оттолкнул окружающих, его глаза пылали убийственной жаждой, а чувство унижения достигло предела. При жизни Мяочень был гением клана Нефритовой Души, пробудил 120 отверстий Дхармы, но неожиданно погиб и превратился в морского трупа. Его ценили в клане, включили в королевские отряды и всеми силами развивали, пока он не достиг 4 огней жизни. Можно сказать, что ни в родном клане, ни в клане морских трупов он не подвергался такому унижению, кроме момента своей смерти. Особенно сейчас, когда его правая щека была изуродована, а правое ухо расплавлено, это вызвало в Мяочене небывалое безумие, ведь он очень заботился о своей внешности. «Я убью тебя!» Ученик пути дотронулся до правой щеки, пламя вокруг него вспыхнуло с новой силой, и он бросился в погоню. Сюйцин наглянулся, его глаза сузились, и он снова почувствовал желание сразиться, но вдруг его лицо изменилось. Вдалеке на горизонте вспыхнули 3 мощные ауры. Их сила превосходила возведение основания, это были представители формирования ядра, всего 3, они стремительно приближались с небес. Издалека небо сотрясалось, облака меняли цвет, а волны, поднятые этими 3, были подобны гневу небес, готовому покарать всех живых. Сюйцин вздохнул, в этот момент каждая клеточка его тела кричала об опасности. Он не медлил и задействовал всю свою культивацию, его тело также напряглось, что позволило ему развить максимальную скорость и еще быстрее умчаться прочь. В то же время позади него раздался грохот, и гневный рев эхом разнесся по небу. «Вор, я не верю, что ты, полагаясь на свою жалкую технику невидимости, сможешь скрыться от преследования моего клана морских трупов». Сюйцин узнал этот голос, это был тот самый ребенок, который преследовал капитана. Судя по его словам, капитан каким-то образом сбежал от него. Это заставило Сюйцина еще больше задуматься о личности и истинной силе капитана, а также усилило его беспокойство. Он понимал, что теперь капитан, как виновник бедствия, привлечет всеобщее внимание, и если его не найдут, то все взгляды обратятся на него. Поэтому Сюйцин посмотрел на Черный пруд. Предок алмазной секты внутри черного прута ни секунды не колебался, и в следующий миг еще 7 громовых рун на пруте взорвались, увеличив скорость и потащив Сюйцина вперед. С помощью предка алмазной секты скорость Сюйцина снова возросла, он мгновенно преодолел несколько километров и покинул пределы острова. Когда ауры формирования ядра с небес устремились к нему, когда позади него раздался гневный рев ребенка, и божественное сознание с ужасающей силой охватило все вокруг, Сюйцин без колебаний активировал талисман хаотичного переноса. В мгновение ока фигура Сюйцина стала размытой, он вот-вот должен был телепортироваться, но в этот момент с далеких небес раздался холодный смех. Это был высокий представитель клана морских трупов с тремя головами и 6 руками. Его аура формирования ядра была невероятно мощной, превосходящей ауру ребенка. Он находился далеко, но указал пальцем на Сюйцина. Запрет. Как только он произнес это слово, пространство вокруг Сюйцина оказалось сковано оковами пространства. Однако талисман хаотичного переноса в его руке был невероятно силен, он игнорировал оковы уровня формирования ядра и продолжал активироваться. Волна телепортации уже сформировалась, Сюйцин вот-вот должен был перенестись. Хаэм, морской труп вдалеке прищурился, быстро достал бусину и раздавил ее. Разрыв. Как только он произнес это слово, талисман хаотичного переноса в руке Сюйцина больше не мог выдержать. Казалось, он был связан с этой бусиной невидимой нитью, и когда бусина была раздавлена, талисман хаотичного переноса также с грохотом разорвался, став непригодным для использования. В то же время Сюйцин оказался окутан божественной способностью эксперта формирования ядра. Эта сила несла в себе намерение уничтожить все. Плоть Сюйцина словно начала разрываться и увядать. В критический момент глаза Сюйцина покраснели, он снова достал талисман хаотичного переноса и активировал его. У него было всего 3 талисмана хаотичного переноса. Один был использован на драконьей колеснице, второй только что разорвался, это был последний. В то же время его духовный корабль материализовался, чтобы блокировать атаку. В следующий миг духовный корабль рухнул, разлетевшись на куски, но частичка плоти Инны внутри него все же немного ослабила ауру уничтожения, превратив смертельный удар в тяжелое ранение. Сюйцин выплюнул кровь, все кости в его теле с треском сломались, огонь жизни мгновенно погас, он стал похож на высохший труп. Мощный удар отбросил его, душа стала нестабильной, он был тяжело ранен. Но эта задержка дала последнему талисману хаотичного переноса шанс на активацию. Хотя культиваторы формирования ядра в небе снова атаковали, талисман хаотичного переноса Сюйцина был создан заместителем главы 7 вершины. Он был сделан сильным мастером и обладал необычайными свойствами. В этот момент, весь залитый кровью, Сюйцин исчез. Практически в тот же миг морской труп формирования ядра приземлился там, где исчез Сюйцин. Земля содрогнулась, образовалась глубокая яма, а вокруг бушевали мощные колебания. Использовал сразу 2 талисмана телепортации, созданных культиватором зарождения души. Этот человек явно непростой, но я наложил на него проклятие духовного подчинения. С его уровнем культивации он не проживет больше 3 дней. Морской труп помрачнел и, резко развернувшись, помчался к области статуи. Его уход вызвал волну возмущения и ярости в клане морских трупов. Пока они неистово искали виновника, вдали, в безлюдном месте, появилось едва заметное искажение пространства. Это искажение казалось пустым, но на самом деле там скрывался капитан. Он был весь в ранах, с покалеченной рукой и глубокой раной на талии, которая едва не разрубила его пополам. Дыхание капитана было слабым. В уцелевшей руке он держал радужную раковину. Семицветное сияние, исходящее от нее, скрывало не только его самого, но и его ауру, делая его совершенно невидимым. Благодаря этому капитан смог сбежать от преследовавшего его культиватора формирования ядра. Но в этот момент он остолбенел. Он своими глазами видел, как Сюйцин применил талисман хаотичного переноса и исчез. Пропал, ушел, телепортировался, я. В душе капитана поднялся вопль отчаяния. Он чувствовал, что все пошло совсем не так, как он хотел с самого начала. А конец, он всего лишь откусил кусочек, и нос статуи взорвался. До сих пор он считал это невероятным. Он подозревал Сюйцина, но тот факт, что взрыв произошел сразу после его укуса, указывало на то, что, скорее всего, это его собственная вина. Старик не говорил, что так будет. В свое время он ничего подобного не вытворял. Капитан тяжело вздохнул и, осторожно скрываясь, почувствовал укол гордости. Но с другой стороны, это говорит о том, что я сильнее старика. Сегодняшнее происшествие захватывающее. Капитан глубоко вдохнул, чувствуя прилив самодовольства. В этот момент вокруг раздался оглушительный грохот. Одна за другой стали появляться ауры культиваторов формирования ядра, а вдали даже ощущалась аура зарождения души. Капитан тут же прижался к земле и стал медленно ползти, стараясь не выдать себя. Он боялся, что любое резкое движение разорвет его пополам. В крайнем случае, придется бросить половину тела. Так прошло 3 дня. Весть о происшествии распространилась, и весь клан морских трупов пришел в неописуемую ярость. Они начали тотальный поиск, ведь этот инцидент был для них крайне оскорбительным. Худшие опасения старейшины формирования ядра подтвердились. За 3 дня нос 7-й изначальной статуи богов-прародителей так и не восстановился. Сейчас он стоял перед статуей, опустив голову. Рядом с ним находился культиватор средних лет. Этот культиватор не был человеком. У него за спиной росли 2 крыла, а его аура была скрыта. Но, несмотря на это, старейшина рядом с ним дрожал. «Защитник Ань, в этом деле я, Инлин». Король разгневан, защитник Ань поднял голову и посмотрел на изуродованную статую без носа, а затем на нескольких морских трупов, которые пытались ее исследовать и восстановить. Ребенок уровня формирования ядра задрожал еще сильнее. Вскоре культиваторы клана, с чувством досады и бессилия, подошли к защитнику Ань. «Господин, разрушение божественного образа произошло очень странным образом. Мы бессильны и не можем его восстановить. Только если вернуть недостающие 2 фрагмента, возможно, что-то получится». Защитник Ань помолчал, а затем тихо произнес: «Вы хотите сказать, что один из священных артефактов нашего клана, 7-я статуя прародителя трупов, отныне будет стоять без носа перед всеми членами клана? Это то, что вы хотите сказать?» Глава 191. Разыскивается по всему запретному морю. Небесный свод был ясен и освещен солнцем. Великое море простиралось бескрайними просторами. Синее небо, черная вода, в полуденном солнечном свете пейзаж приобрел особую красочность. Особенно с волнами, поднимающимися на поверхности моря, стаи меченосов, вздымая брызги, отражали в морской воде 7-цветные лучи солнечного света. Красота радуги и тепло солнечного света смягчили черную, ледяную тайну моря, и в этот момент покой стал еще глубже. Эта морская область находилась очень далеко от 7 кровавых глаз, ближе к родным землям клана морских трупов. Из-за войны торговые корабли здесь появлялись нечасто, а из-за густой инородной энергии количество крупных морских зверей под водой было значительным. В данный момент в морских глубинах стремительно плыл синий дракон. Его свирепое лицо, острые зубы и мощная аура, которую он излучал, заставляли большинство морских зверей, встречающихся на его пути, в панике разбегаться. Поэтому ничто не мешало синему дракону двигаться по морскому дну с невероятной скоростью. Но если бы культиватор формирования ядра внимательно изучил этого синего дракона, он бы понял, что это не живое существо. Это было духовное мастерство, принявшее форму дракона. Внутри него, скрестив ноги, сидел Сюй Цин. Над его головой парил черный балдахин, по которому струилось пламя, окутывая юношу и скрывая его ауру. Одежда Сюй Цина была изодрана, он был весь в ранах, его тело было покрыто вмятинами, аура нестабильна, и внутри его тела виднелась черная нить. Эта нить не была материальной, она существовала как призрак, но глубоко проникла в плоть Сюй Цина, мешая его восстановлению. Везде, где она проходила, плоть юноши подвергалась увяданию, и казалось, что его тело вот-вот разорвется на части. Сюй Цин сбежал из клана морских трупов. Его предыдущая телепортация прошла относительно гладко, так как он находился недалеко от прибрежной зоны, где располагалась 7-я статуя прародителя трупов. Хотя Сюй Цин и не попал напрямую в море, но оказался на береговой линии небольшого острова. Благодаря своей маскировке, Сюй Цин, сдерживая обострение ран, как можно быстрее нырнул в море и уплыл далеко. По пути он сталкивался с могущественными морскими трупами, но благодаря осторожности ему удалось избежать опасности. Конечно, самым важным было то, что клан морских трупов, после доклада ребенка формирования ядра, сосредоточил большую часть своих сил на поимке капитана, который был виновником разрушения статуи. Хотя они и тщательно искали Сюй Цина, но это явно было не в приоритете. К этому моменту прошло 10 дней с тех пор, как нос статуи прародителя трупов разрушился. За эти 10 дней Сюй Цин, используя скорость синего дракона, углубился в запретное море. Но его сердце было омрачено тем, что его раны заживали с невероятной медлительностью. Основной причиной этого была та призрачная черная нить в его теле. Эта нить исходила от морского трупа формирования ядра. Хотя Сюй Цину и удалось сбежать, после этого в его теле появилась эта черная нить. Эта нить была очень живучей. Даже когда Сюй Цин пытался сжечь ее своим огнем жизни, это не помогло. Под воздействием силы лампы жизни нить явно испугалась, но уровень культивации Сюй Цина не позволял ему проявить истинную силу лампы жизни, поэтому он смог лишь подавить ее активность, но не убить. Поэтому Сюй Цин использовал свой черный зонт, чтобы блокировать распространение ее ауры, и в течение этих 10 дней применял технику очищения духовного солнца, чтобы очистить эту черную нить. Уровень техники очищения духовного солнца был очень высок, поэтому, хотя Сюй Цин и не мог использовать ее в полную силу, в сочетании с силой лампы жизни, ему удалось постепенно ослабить нить. В конце концов, юноша направил свою тень, чтобы та поглотила ее. Объединив усилия всех трех сил, он, наконец, добился того, что нить начала исчезать. Спустя полмесяца, юноша, наконец, полностью уничтожил черную нить в своем теле. В тот момент, когда она полностью исчезла, Сюй Цин выплюнул большой ком черной крови. Эта кровь явно была ядовитой, и, видя, как она начинает загрязнять синего дракона и окружающую морскую воду, Сюй Цин прищурился, быстро достал небольшую бутылочку и собрал в нее выплюнутую кровь. Сюй Цин чувствовал, что в этой крови содержался яд, которого он никогда раньше не видел. Или, если быть точнее, это был не совсем яд. Он чувствовал, что в этой крови было множество невидимых глазу черных насекомых. Черная нить в его теле была образована скоплением этих черных насекомых. Изучу ее. Эта кровь может стать одним из моих козырей. Сюй Цин глубоко вздохнул, осторожно убрал бутылочку и начал сосредотачиваться на лечении. Без препятствия в виде черной нити, раны Сюй Цина начали заживать нормально. Во время лечения он вспоминал о своих достижениях в этой битве, особенно ощущая, как горят 65 отверстий дхармы в его теле. Сюй Цин чувствовал глубокое удовлетворение. «Это того стоило», – пробормотал юноша. Особенно его радовало то, что в его пространственной сумке находился еще один предмет. Этот предмет был размером более 10 метров, имел неправильную форму, и с первого взгляда было трудно понять, что это такое. Только тот, кто видел его в целостном виде, мог понять, что это нос седьмой статуи прародителя трупов. Однако после того, как Сюй Цин покинул территорию клана морских трупов, материал носа изменился, став похожим на обычный предмет. Он стал серым и потерял все свои мистические свойства. Но Сюй Цин не хотел выбрасывать его. Он чувствовал, что эта вещь может пригодиться в будущем. В конце концов, это был нос священного артефакта клана морских трупов. Сюй Цин не знал, какую бурю вызовет его поступок. Хотя у него и были некоторые предположения, он не думал, что это будет что-то крайне серьезное. В худшем случае, он и капитан просто поглотили немного духовной жидкости. В худшем случае капитан просто откусил кусочек пальца статуи, что привело к ее нестабильности и разрушению носа. Ничего страшного, Сюй Цин слышал от капитана о необычных свойствах 9 статуй прародителей трупов, знал, что они обладают невероятной способностью к регенерации, и, возможно, к этому моменту уже полностью восстановились. Что касается капитана, он не умрет. Сюй Цин почему-то был уверен, что капитан так легко не погибнет, поэтому не стал больше об этом думать. Юноша продолжал сидеть внутри синего дракона, залечивая раны и направляя синего дракона к острову Мирфолков. Он собирался вернуться в 7 кровавых глаз, но до 7 кровавых глаз было слишком далеко, и на дорогу уйдет не меньше года или полутора лет. Поэтому самым удобным способом было воспользоваться телепортационным массивом на острове Мирфолков. К тому же, для участников войны телепортация была бесплатной, поэтому это был лучший вариант для Сюй Цина. В то время как Сюй Цин лечился и продолжал свой путь, весь клан морских трупов был охвачен волнениями. Новость о разрушении носа седьмой статуи прародителя трупов, хотя священное место и было закрыто от посторонних глаз, постепенно распространилась. Для клана морских трупов это было подобно грому среди ясного неба. Как только новость распространилась, она вызвала бурю негодования. Бесчисленные члены клана пришли в ярость, особенно те, кто был преобразован седьмой статуей прародителя трупов на протяжении веков. Их эмоции были еще сильнее, ведь между ними и седьмым прародителем существовала сложная и тонкая связь, подобная связи между ребенком и матерью. Поэтому исчезновение носа седьмого прародителя стало для клана морских трупов величайшим унижением. Это унижение достигло предела, когда клан выяснил, что эти двое, которых следовало бы разрубить на тысячи кусков, ученики семи кровавых глаз уровня возведения основания. Уровень возведения основания в глазах обычных людей кажется сильным, но для целого клана это ничто. То, что столь низкоуровневые культиваторы совершили в их логове такое чудовищное преступление, привело весь клан морских трупов в ярость. Не только рядовые члены клана пылали гневом, но и знать, и даже сам король пришли в неописуемую ярость, особенно старейшины клана. Поэтому, когда эта история, словно буря, пронеслась по землям клана, она неизбежно отразилась и на поле битвы с семью кровавыми глазами. Множество воинов клана пришли в неистовство. Хотя это и вызвало всплеск их боевого духа, но именно это яростное, подобное извержению вулкана, храбрость привела к нарушению боевых порядков и появлению множества нестабильных эмоциональных колебаний. Хотя в войне есть полководцы, которые умеют использовать гнев своих подчиненных, это палка о двух концах, и стоит лишь немного потерять бдительность, как все может рухнуть. Что же касается семи кровавых глаз, то разве могли эти старые прохиндеи упустить такую возможность? Они немедленно усилили натиск, в результате чего масштабы войны за эти полтора месяца резко возросли. Верхушка семи кровавых глаз поначалу была удивлена, но вскоре узнала причину и поняла, что два ученика секты совершили в землях клана морских трупов это потрясшее небо и землю дело. Они тоже были поражены. Несколько владык вершин тут же посмотрели на седьмого владыку, потому что в их понимании такое дело мог осуществить только ученик седьмой вершины. Тем более, что 60 лет назад седьмой владыка провернул нечто подобное, только не столь масштабное. Владыка на мгновение замер, его лицо приняло странное выражение, словно он что-то вспомнил, но ничего не сказал. Как бы то ни было, это событие сильно подняло боевой дух семи кровавых глаз, а предок был несказанно рад и лично отдал приказ наградить этих двух учеников секты большими заслугами. Что же касается имен этих двух учеников, совершивших столь великое дело, семь кровавых глаз еще не успели их выяснить, как клан морских трупов уже сделал это за них. Когда их личности были раскрыты, клан морских трупов тут же обновил свой список обязательных к уничтожению преступников. Этот список существовал и раньше, на первом месте в нем стоял Сюэ Линьцзы, награда за него была чрезвычайно щедрой, на втором месте был седьмой владыка, а далее следовали владыки и заместители владык различных вершин. И только после десятка имен шли культиваторы формирования ядра. Но теперь список был обновлен. Список обязательных к уничтожению преступников. Первое место. Чэнь Эрню, ученик седьмой вершины, действующий начальник отдела убийств, главный виновник осквернения седьмого прародителя. Все члены клана морских трупов, увидевшие этого человека, должны любой ценой разорвать его на куски и сожрать плоть. Тому, кто убьет его, будет даровано наследие великого пути клана морских трупов, место в королевской ветви, право выбрать 10 предметов из сокровищницы, а также 100 миллионов духовных камней. Второе место. Сюй Цин, ученик седьмой вершины, действующий заместитель начальника отдела убийств, соучастник осквернения седьмого прародителя. Все члены клана морских трупов, увидевшие этого человека, должны убить его. Тому, кто это сделает, будет даровано место в королевской ветви, право выбрать 10 предметов из сокровищницы, а также 70 миллионов духовных камней. Третье место. Предок семи кровавых глаз Сюэ Линьцзы, глава 192. Широкая известность война между семью кровавыми глазами и кланом морских трупов длилась уже полгода. Масштаб конфликта расширялся, в него вступало все больше союзников. Бои продолжались не только на линии фронта, но и в других областях Запретного моря. Семь кровавых глаз и клан морских трупов разрабатывали стратегические планы на территориях многих союзных инородцев, что приводило к многочисленным мелким стычкам. Война такого масштаба, естественно, привлекала внимание множества групп. Поэтому изменения в списке самых разыскиваемых преступников, хоть и были вызваны конфликтом между кланом морских трупов и сектой «Семь кровавых глаз», вызвали повышенный интерес. В одночасье большая часть внимания всех групп Запретного моря была прикована к этому списку. Имена Чэнь Эрню и Сюэ Цина в этот момент стали известны бесчисленному множеству инородцев и другим человеческим силам, разлетевшись во все стороны. Обсуждение этих двоих становилось все более жарким. Многие были заинтересованы наградой, предложенной кланом морских трупов, Даже среди могущественной секты семь кровавых глаз нашлись те, кто поддался жадности, уж слишком велика была награда. Ведь клан морских трупов интересовал только результат, а не то, кто его достигнет. Любой культиватор из любой группы, даже ученик семи кровавых глаз, выполнивший задание, получит награду. Клан морских трупов даже был готов провести специальное преобразование для выполнившего задание, чтобы тот стал одним из них, и это не было проблемой. Более того, став членом клана, можно было войти в ряды наследников. В таком случае, все ресурсы клана будут направлены на этого человека. Такая перспектива заставляла многих завидовать, единственным опасением был риск неудачи преобразования в морского трупа. Ведь это преобразование не гарантировало успеха, но по сравнению с потенциальной выгодой риск стоил того. Ведь положение наследника в структуре клана морских трупов означало настоящее наследование, и такого члена наделяли титулом ученика пути. Мячень, который возненавидел Сюйцина, был на данный момент единственным наследником, учеником пути, клана морских трупов. Поэтому подобная награда была беспрецедентной. Это также свидетельствовало о гневе и решимости клана морских трупов. Цель такой награды была очевидна: либо уничтожить Сюйцина и Ченьерню, либо сделать так, чтобы им было невозможно передвигаться по запретному морю, ведь повсюду были бы враги. Особенно учитывая, что большинство врагов скрывали свои цели, их было трудно распознать. В такой ситуации Сюйцину и Ченьерню в дальнейшем совершенствовании нельзя никому доверять, им придется постоянно быть начеку, жить в постоянном беспокойстве. Но Сюйцин и так был таким по натуре. В этот момент он находился внутри синего дракона, направляясь к островам Мирфолков, ничего не зная о происходящем во внешнем мире. Единственный способ узнать информацию извне – идентификационный жетон, но устройство перестало работать из-за слишком большого расстояния до островов. Поэтому юноша полностью отдался лечению. Так прошло еще более 20 дней, и, наконец, раны Сюйцина зажили. Полностью восстановившись, Сюйцин немного подумал и решил не покидать синего дракона. Его духовный корабль был разрушен, поэтому путешествие на синем драконе было самым удобным способом. Это экономило силы и нервы. Интересно, как там дела снаружи, удалось ли капитану сбежать, что стало с кланом морских трупов? Пробормотал Сюйцин, глядя в сторону островов Мирфолков, когда до них оставалось еще 7-8 дней пути. Больше нельзя так безумствовать, каждый раз я получаю кучу травм. Вдруг однажды я умру раньше, чем капитан. Сюйцин посмотрел на свое тело, вспоминая свой путь, и вздохнул. Чтобы выжить в этом жестоком мире, чтобы жить немного лучше, нужно было изо всех сил становиться сильнее. Эти два желания противоречили друг другу, и это было печально. «Я все еще слишком слаб», — Сюйцин вспомнил Мячиня, гения клана морских трупов, и почувствовал сильную тревогу. Это был первый настоящий культиватор четырех огней, которого он встретил. Капитану так вообще пришлось убегать от формирования ядра, хотя Сюйцин лишь еще раз убедился, что культивация капитана была какой-то странной, не совсем понятной. Но Мячень был другим, он был настоящим экспертом четырех огней жизни. Сюйцин полагал, что таких людей не так много, но, учитывая огромные размеры континента древней славы и множество рас, населяющих его, встреча с подобным культиватором не была чем-то невероятным. Юноша прекрасно понимал, что в предыдущей схватке с Мячинем он получил преимущество, захватив инициативу. Кроме того, тень, предок алмазной секты и его собственное тело, усиленное очищением духовного солнца, помогли ему подавить противника. Но при следующей встрече, когда противник будет настороже, подавить его будет гораздо сложнее. Однако, проанализировав ситуацию, Сюйцин пришел к выводу, что противнику будет также сложно подавить его. Четыре огня жизни. В глазах Сюйцина вспыхнуло желание. Сейчас он полностью достиг средней стадии возведения основания, и с помощью лампы жизни мог подавить врага на уровень выше, а благодаря усиленному очищению духовного солнца телу мог сражаться с пиком возведения основания. Такая боевая мощь ставила его на вершину стадии, он мог даже уклоняться от атак культиваторов формирования ядра и сводить на нет получаемый урон. Для других это было бы невероятно сильно, но Сюйцин все еще не был доволен. Еще 25 отверстий дхармы, и я смогу открыть третий огонь жизни. Тогда, на уровне возведения основания, за исключением кого-то еще, у кого есть лампа жизни, мне некого будет бояться. Тогда я смогу, в определенной степени, сделать свою жизнь лучше. Но постепенно открывать отверстие Дхармы слишком медленно. Сюй Цин продолжал бормотать, размышляя, как ему быть. Частично ему захотелось, чтобы капитан поскорее вернулся. Зная безрассудство капитана, Сюй Цин считал, что если он еще пару раз поучаствует в подобных делах с кланом морских трупов, то открыть третий огонь жизни будет не так сложно. Когда капитан вернется, я спрошу его, где еще можно рискнуть. Сюй Цин принял решение, а мысль о том, чтобы больше не безумствовать, он отбросил в сторону. «Ничего не поделаешь, я слишком медленно совершенствуюсь. Чтобы открыть отверстие Дхармы, нужно еще раз рискнуть. Когда я открою все отверстия, тогда перестану», Сюй Цин подумал и серьезно кивнул. Так проходили дни, и спустя 5 дней, когда до островов Мирфолков оставалось 3 дня пути, идентификационный жетон Сюй Цина завибрировал. Он достал его и увидел, как в нем быстро прокручивается множество знакомых заданий. На первый взгляд, ничего не изменилось, Сюй Цин просмотрел их все и заметил, что в самом верху списка появилось что-то под названием «Список героев». Сюй Цин знал, что это был список желанных целей клана морских трупов, но просмотр не был бесплатным, поэтому юноша никогда его не покупал. Сейчас он взглянул на него, немного поколебавшись. Ему казалось, что то, что они с капитаном сделали в клане морских трупов, было не таким уж незначительным, и была вероятность, что их тоже объявят в розыск. Он захотел посмотреть, но, увидев, что это стоит 100 духовных камней, решил, что это не стоит того. Но в тот момент, когда Сюй Цин собирался отказаться от покупки, синий дракон приблизился к островам Мирфолков, и его идентификационный жетон снова завибрировал. Это были личные сообщения от всех, кто его знал, которые пришли одновременно с задержкой. «Старший брат Сюй Цин, ты вернулся? Старший брат Сюй Цин, ты крут!» Информации приходило очень много, Сюй Цин с удивлением просматривал сообщения. «Сюй Цин, я понимаю, что у тебя сейчас много сообщений, и ты можешь не увидеть мое, но, старший брат, я так взволнована. После того, как я увидела твое имя и узнала о твоем подвиге, я несколько дней не могла заснуть. Я и рада за тебя, и переживаю». Это сообщение было от Дин Сюя. Сюй Цин не обратил на это особого внимания, потому что его разум был занят более важными делами. Он уже полностью осознал, что информация о клане морских трупов была раскрыта, и тут же начал просматривать остальные сообщения. Их было еще много, от каждого культиватора. Он быстро просмотрел их и, не колеблясь, потратил 100 духовных камней на покупку списка героев. Открыв его и увидев, что занимает 2-е место, Сюй Цин опешил. Затем он посмотрел на 1-е место. Чен Ерню, Сюй Цин задумался. Он прекрасно знал, что это капитан, но все равно был ошеломлен, увидев это имя. Внезапно он понял, что капитан никогда не называл своего имени, возможно, потому что считал его простоватым. Затем Сюй Цин внимательно изучил список. Через некоторое время он глубоко вздохнул, слегка нахмурился и посмотрел на нос в своей пространственной сумке. По пути назад он уже проанализировал ситуацию, и теперь, видя такую бурную реакцию клана морских трупов, он считал весьма вероятным, что взрыв, вызванный нестабильной волной, созданный его очищением духовного солнца, не позволил статуе клана восстановиться. Но эта мысль казалась ему невероятной. «Неужели капитан сделал что-то еще более безумное после моего ухода?» – размышлял Сюй Цин. «Как бы то ни было, такая известность вызывала у него беспокойство. Он не любил привлекать к себе внимание, это не соответствовало его жизненным принципам, сформированным в детстве, и не соответствовало традициям 7-й вершины 7 кровавых глаз. Все из-за капитана. Он устроил такое. Лучше бы мы тогда ушли». Сюй Цин покачал головой и долго смотрел на список. Он осознал ярость клана морских трупов и безграничную жажду убийства, скрытую в этом списке. Ведь не говоря уже о других, даже у самого Сюй Цина при виде награды за капитана сердце забилось быстрее, и он испытал сильное искушение. Другие же, очевидно, испытывали еще более сильные чувства. «Мне наконец удалось обрести покой на какое-то время, а теперь придется быть настороже, опасаясь всех. Даже в секте небезопасно. Но, по сравнению с хаосом внешнего мира, учитывая мой подвиг, злоумышленники в секте, по крайней мере, не посмеют открыто проявлять свою враждебность». Сюй Цин быстро проанализировал все за и против. Поэтому в последующие дни он был крайне осторожен и использовал тень, чтобы скрыть колебания своего идентификационного жетона. То же самое он сделал и со своей внешностью, использовав старую маскировку, чтобы изменить лицо, и только потом медленно приблизился к землям Мирфолков. Он должен был добраться до островов Мирфолков, иначе путь обратно в Семь Кровавых Глаз займет очень много времени, и в дороге могут возникнуть непредвиденные ситуации. Но из-за списка, вернувшись, Сюй Цин первым делом опустил голову и быстро направился к ближайшему острову. Он не останавливался ни на мгновение и шел прямо к телепортационному массиву. К счастью, в этом месте сейчас было не так много культиваторов, большинство из них находилось на поле боя, поэтому возвращение Сюй Цина не привлекло внимания. Он не терял ни секунды и вскоре добрался до телепортационного массива. Здесь Сюй Цин глубоко вздохнул, оглядел учеников пятой вершины, ответственных за массив, затем быстро достал свой идентификационный жетон и приложил его к нужному месту. В следующее мгновение массив активировался, личность была подтверждена, и телепортация вот-вот должна была начаться. Но в этот момент ученик пятой вершины, ответственный за телепортационный массив, взглянул на большой камень телепортации и заметил имя телепортирующегося. В тот момент, когда он увидел это имя, он замер, затем его глаза широко распахнулись, он резко повернулся к Сюй Цину, который стоял на телепортационном массиве, и воскликнул: «Сюй Цин!» В следующее мгновение фигура Сюй Цина исчезла в свете телепортационного массива. В то же время, на территории клана морских трупов, в алом густом лесу из гниющих деревьев, гигант в доспехах, чье тело было наполовину покрыто гнилью, словно древний свирепый зверь, сидел, скрестив ноги. Одна только половина его тела достигала высоты более 1,5 километра, намного возвышаясь над окружающими засохшими деревьями. На его голове сидел, скрестив ноги, юноша в императорском одеянии. Это был Мячень. Половина его лица была иссохшей, плоть вывернута наружу, казалось, что она не может восстановиться. Даже ухо с той стороны исчезло, из-за чего его некогда прекрасное лицо стало отвратительным, а благородный вид пропал без следа. Перед ним стояла на коленях женщина в длинном фиолетово-синем платье, с закрытым лицом. Она тихо произнесла: «Ваше высочество, ни одно из лечебных средств клана не способно справиться с разъедающей силой вашей раны. Только король и лорды могут силой ее рассеять. Но король сказал, что вы должны сами разобраться со своими проблемами. Убейте этого Сюй Цина, и тогда он восстановит вас». «Что это значит? Когда вы обманом заставили Лин Юя напасть, устроив против меня заговор, почему таких условий не было? Неужели вы положили глаз на Чэнь Эрню и Сюй Цина и хотите обманом заставить их сражаться, чтобы потом убить и превратить? Клан морских трупов, сборище бесстыдных тварей, прочь!» Юноша резко поднял голову, его лицо стало еще более уродливым. Женщина вздрогнула и поспешно удалилась. Когда женщина ушла, глаза юноши налились кровью, в них вспыхнула яростная жажда убийства, а сердце наполнилось невыразимой обидой. Будучи учеником пути клана морских трупов, будучи культиватором на великой завершенности возведения основания, будучи гением с 4 огнями жизни, Мячень потерпел поражение от какого-то безвестного человека, который еще и оставил на его лице унизительный шрам. «Сюй Цин, это дело мы с тобой не закончили. Пока я тебя не убью, я не обрету покоя». Глава 193. Все это дело рук капитана. Сюй Цин был на стороже. В момент телепортации он увидел выражение лица ученика на острове Мирфолков. Хотя в этом выражении было только удивление, и никаких других мыслей прочесть не удавалось, Сюй Цин, поставив себя на его место, все же чувствовал, что награда, которая его самого соблазнила, не могла не соблазнить и других. «Кроме того, у меня есть враги в клане морских трупов, а еще этот ученик пути». Сюй Цин подумал, что если нос статуи прародителя трупов не может восстановиться, то это может означать только то, что его очищение духовного солнца было слишком мощным, и те, кого он поглощал, не способны к регенерации. Если это так, то, скорее всего, половина лица и уха того парня тоже не восстановится.